Глава 25. Двигаться дальше. Мы не спеша прогуливались по берегу рядом с его домом, и тут я поймал себя на мысли, что все эти годы промелькнули так быстро, как будто тот самый последний урок случился лишь вчера. Непринужденная походка Лео Тая ни капельки не изменилась. Мне, как и раньше, приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать от учителя. Долгое время мы шли молча, наслаждаясь полетом чаек, ветром и волнами. Наконец мы остановились. Лео Тай удобно устроился на большом камне, а я прислонился к огромному валуну. Прищурившись, он смотрел на море, и я впервые в жизни заметил, что учитель выглядит уставшим. «Интересно, сколько же Лео Таю лет?» — подумал я, но вопроса этого так и не задал. «Посмотри на эти волны», — тихо произнес он. «Они находятся в процессе бесконечного обновления, постоянно переходят одна в другую, и этому нет конца. Одна волна уходит, и на ее место тут же приходит другая. И так раз за разом», — задумчиво размышлял он, наблюдая за парящей над скалами чайкой. «Таков земной цикл жизни. Мы приходим сюда, а потом уходим, рождаемся, а потом умираем. Планета постоянно вращается, жизнь не стоит на месте, но все меняется слишком медленно для нашего восприятия. Надеюсь, ты не собираешься в ближайшее время покинуть этот мир?» — пошутил я, пытаясь скрыть беспокойство. — Кто знает. Нам многого не дано понять. Однако, Дэниел-сан, даже если это произойдет, знай, что это не конец, а начало. Начало чего-то другого, чего-то нового. Вот почему я никогда с тобой не прощаюсь. Я с удивлением осознал, что это правда. За многие годы нашего знакомства Лео Тай всегда просто молча уходил в дом или с улыбкой закрывал за мной дверь. Не помню, чтобы он хоть раз сказал «до свидания». В его голосе было нечто такое, что я снова посмотрел на него и подумал, не пытается ли он таким способом, наконец, попрощаться со мной. Вдруг он собирается уехать туда, где он больше нужен. Прошло много лет с тех пор, как мы с ним регулярно тренировались, но я знал, что он всегда рядом, что я всегда могу услышать его голос по телефону, получить письмо из какого-то неизвестного мне места или просто ощутить его присутствие. Его уроки навечно останутся частью меня. А теперь, — продолжал он, усаживаясь поудобнее, — расскажи мне, о чем ты грустишь. — Грущу? Я бы не назвал это грустью, — ответил я. Скорее, я чувствую себя немного потерянным, как будто пропало что-то важное, потерянным. Да, но не грустным. Многое изменилось с нашей последней встречи. Я побывал во множестве горячих точек по всему миру, многое видел, даже больше, чем мне бы того хотелось. Теперь с этим было покончено. В отличие от многих моих друзей, с кем жизнь обошлась куда более сурово, я смог вовремя уйти. Я чувствовал, что учитель относится к моим словам серьезно, понимая, что я и правда лишился очень многих иллюзий. А вот он остался прежним. И все так же смотрел на меня хорошо знакомым, изучающим взглядом. «Ты лишился многих иллюзий», — покачал головой он. «Мягко говоря», — отозвался я. «Наступил момент, когда ты четко осознал, что находишься не на своем месте, что твое дело тебя не вдохновляет, и ты понял, что если будешь продолжать стоять на месте, то останешься там навсегда. Ну что же плохого в том, что ты принял решение не стоять на месте? Прими мои поздравления». Многие люди всю жизнь проживают в клетке, даже не подозревая, что ключ лежит в их собственном кармане. Он посмотрел на меня и снова понимающе кивнул. «Дэниел-сан, никто не знает, что ждет тебя в будущем, но не стоит придавать значение неопределенности, которая тебя так беспокоит. Пойми, что жизнь не всегда идет так, как нам бы того хотелось. Мы мечтаем, ставим цели и пытаемся их достичь, а жизнь все равно не всегда идет по плану. Но представь себе, что было бы, если бы мы не избрали свой путь, если бы не стали прилагать усилия и пытаться притворить наши мечты в реальность. Я бы сказал, что тогда мы бы просто не понимали, куда нам идти, и ничего хорошего в этом не было бы. Поверь мне. Именно так я себя сейчас и чувствую», — прошептал я, взглянув на старого друга. «Как будто я не знаю, куда идти». «Возможно, сейчас тебе и правда так кажется, Дэниел-сан, но я смотрю на это по-другому. Если человек освобождается от чего бы то ни было, если человек находит в себе силы встать после того, как жизнь нанесла ему сокрушительный удар, он уже понимает, куда ему идти. Не правда ли? Когда ты находишь в себе силы подняться на ноги или освободиться, то уже движешься в нужном направлении. Это часть твоего пути к цели. Глядя, как солнце медленно скрывается за бескрайней линией горизонта, я обернулся к учителю. Лео Тай, пожалуйста, объясни мне, что ты имеешь в виду. Конечно, Дэниел-сан. Мне кажется, иногда жизнь сама наставляет нас на путь истинный, хотя мы ее об этом не просили, никогда об этом не мечтали и даже не представляли себе, что такое возможно. По-моему, с тобой происходит именно это. Пусть ты и не понимаешь, как к этому относиться. Вместо того, чтобы постоянно анализировать происходящее и сомневаться, в ту ли сторону движется твоя жизнь, попробуй просто принять тот факт, что сейчас перед тобой открывается совершенно новый путь. Пора положить конец постоянным сомнениям в себе. Они лишь увеличивают твое смятение. Тебе нужно признать простой факт. Того, что было, не вернешь. Оно уже ушло. Осталось в прошлом. Сейчас для тебя самое главное — то, что есть здесь и сейчас, — уверенно продолжал мой учитель, а я слушал его, глядя на волны и чаек. Прошлого не вернешь, друг мой. Ты можешь оглянуться назад, но увидишь лишь отблеск былой жизни. Впереди тебя ждет будущее. Но это будущее лишь потенциально, оно еще не свершилось. Поэтому в действительности у нас нет ничего, кроме сегодняшнего дня. Кроме того, что есть здесь и сейчас. Почему бы тебе просто не пойти по этому новому пути, не торопясь, шаг за шагом? У тебя появятся новые мечты. Отпусти их в полет по вселенной. Иди вперед с высоко поднятой головой, не теряй веры, и вскоре узнаешь, что тебя ждет. Сама жизнь вывела тебя на этот путь. Доверься происходящему и просто будь, — продолжал Лео Тай. Дэниел Сан, я верю, что любой человек, который так поступает, вскоре найдет новый путь, который поведет его в самом естественном и правильном для него направлении. Отнесись к этому как к новому приключению. Иди вперед, верь в себя. И думаю, что очень скоро увидишь, что новое направление твоей жизни приносит тебе куда большую радость и удовлетворение, чем ты мог себе представить. Следуй открывающемуся перед тобой пути, уготованному судьбой. Вселенная никогда не ошибается. Каждый человек находится именно там, где нужно. Помни об этом, даже если тебе кажется, что твоя жизнь потеряла стержень и смысл. Не забывай, что ты именно там, где нужно. А потом... Лео Тай вдруг замолчал. «Что потом?» — спросил его я. «А потом, друг мой, потом ты должен двигаться дальше». Просто двигаться дальше. Я задумался над его словами. Солнце опускалось в море, и я вспомнил бесчисленные уроки на закате, которые преподал мне учитель за все эти годы. Видимо, Лео Тай подумал о том же самом и вдруг произнес. «Как ты думаешь, какой из всех моих уроков мне хотелось бы, чтобы ты запомнил лучше всего? Что бы ты выбрал, если бы тебе нужно было оставить в своей памяти всего одну фразу?» Какой непростой вопрос, подумал я, вспомнив о нашей битве с енотами, о моих многочисленных ошибках, о том, сколько раз я падал, а учитель поднимал меня на ноги, отряхивал от пыли и помогал двигаться дальше. Крепко задумавшись, я вспоминал о том, как он учил меня никогда не сдаваться, не допускать негативных мыслей, работать над самодисциплиной, оставаться в настоящем моменте, контролировать гнев и страх, заниматься имажинерией, верить в свои мечты. И тут у меня в голове зазвучала его фраза. «Вера в себя. Вот что самое главное. Вера в себя», — сказал я, глядя учителю в глаза. «Очень хорошо, Дэниелсон». Внимательно посмотрел на меня он. «Иногда я волновался за тебя, но теперь могу быть спокоен. Теперь у меня больше нет причин беспокоиться за тебя». «Правда?» — удивился я. «Ну, если подумать, то, конечно, не совсем правда. Беру свои слова обратно». «Поздно! Слово не воробей. Я тебя услышал», — рассмеявшись, отозвался я. «И что теперь?» «Вот и все. Раз ты сказал это, значит, так оно и есть. И взять свои слова обратно уже не получится. К тому же мне надо идти, у меня назначена встреча. Пришла пора расставаться». «О, Дэниел Сан, ты ошибаешься. Расставаний не существует», — поправил меня Лео Тай и с улыбкой покачал головой, как будто бы все еще волновался за меня. «Мы никогда не прощаемся», — добавил он все с той же улыбкой, повернулся и пошел вдоль берега. Я смотрел ему вслед, глядя, как его фигура становится все меньше и меньше, и, наконец, исчезает вдалеке. Интересно, увидимся ли мы еще с моим старым другом? Возможно, это наша последняя встреча. И он об этом знает. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, но тогда я просто позволил ему уйти. Погрузившись в размышления, я вдруг осознал, что каким-то чудесным образом ему снова это удалось. Все, что он сказал мне сегодня, было правдой. Его урок в очередной раз помог мне. И тогда я просто стал двигаться дальше, как он и хотел. В какой-то момент всем нам нужно сделать именно это. Просто двигаться дальше.